А может, сократишь? Слепов укоризненно развел руками. Николай, Николаевич, ты как на рынке. Это условно ждал Буровин. А то где же? Он язвительно усмехнулся. Вы с Душечкиным за вагон пил и топоров сколько с меня содрали? Слепов прикусил губу. А я тебе, думаешь, вагоны так дам? За хорошие глазки? Ошибаешься. Николай Николаевич, так я ж тебе терраску делаю. Как будет возможность, матери мясо, картошки подброшу, еще чего. Молодец. Опять засмеялся Буровин. На него словно нашло. Он решил основательно пощекотать нервы этому проходимцу. Нет, Степан Петрович, уж коль нужны тебе вагоны, плати. И не как-нибудь, а наличными. А ты что? Оторопел Слепов. Креста на тебе нету. А на тебе? Слепов вдруг так посмотрел на Буровина, что чекисту показалось, будто в его глазах блеснули зубы. Коммерсант, словно готовясь к кулачному бою, до хруста сжал кулаки, шагнул на Буровина. «Зачем так шутишь, Николай Николаевич?» Неизвестно, чем бы это все кончилось, если бы в дверь не постучали. Слепов метнулся к столу, испуганно пригладил ладонью разлохматившиеся волосы и надвинул на лицо маску отрешенного человека. Вошла секретарь, подписала у Буровина какую-то записку и вышла. Слепов не пошевелился. Он словно окаменел. «Сколько ты будешь с этой операцией иметь?» «Бить так бить», — решил Буровин и почувствовал, как вздрогнул коммерсант. «Миллион? 5? 10?» Слепов смотрел на него, будто волк, попавший в западню. «Хорошо», — сказал Буровин. «Какая бы сумма ни была, моя любая половина. По рукам?» Слепов увидел под носом крепкую жилистую руку Буровина, вымученно улыбнулся. «По рукам», — сказал он. «Только твою долю в 2 миллиона». Я отдам после завершения этой операции, как получу от фабрики. Наличных у меня нет. Для убедительности он вывернул карманы. «Договорились», — сказал Буровин. Они вместе пошли в отдел комплектований. Но там неожиданно выяснилось, что порожняка сейчас не только в Смоленске, на всей железной дороге не сыщешь. Слепов сник. «Да как же быть, надо же! Не паникуй, что-нибудь придумаем», — успокоил его Буровин. «Ну, какие мы будем железнодорожники, если для себя не сможем найти?» Сказал и не ошибся. Начальник отдела комплектований доверительно им сообщил, что в ближайшие 5 дней из Москвы ожидается порожняк из 30 вагонов, и уж из них-то он как-нибудь парочку урвет для Буровина. Это совсем другое дело. Слепов повеселел. В том, что коммерсанту пообещаны вагоны, не было ничего страшного. Ведь для того, чтобы подать их к его складу, понадобится подпись самого начальника управления. А он наложит на это разрешение вето. Слепов, безусловно, взорвется, но это будет уже не страшно. Буровин уедет в Москву и успеет подготовиться к новому маневру. «Может, Николай Николаевич, я к тебе сегодня вечером забегу проводить?» «Ну, как ни говори, отметить надо», — сказал Слепов. А ты, Степан Петрович, ведешь себя, словно действительно мой друг. Ну, на худой конец родственник. Буробин решил коммерсанта держать на определенном расстоянии.